Я довольно долго говорил об одном из чрезвычайно отрицательных деяний Сталина после войны, о его стремлении законсервировать политическую систему, оставить ее неизменной. Сталин никогда не мог сказать подобно Ленину: «Нам нужны перемены в политическом строе». Его догматический ум, оценивая сложившуюся систему, в центре которой находился он сам, был не в состоянии понять, что этой попыткой консервации он подвергал глубокой эрозии социалистические ценности и идеалы, в которые продолжали верить миллионы людей. Наряду с этими негативными процессами жила, пульсировала, боролась надежда, воля, энергия народа. Победа над фашизмом убедила советских людей в неодолимости социализма, в верности исторического выбора, сделанного в октябре 1917 года. Несмотря на множество препон, трудностей, извращений и преступлений, народ остался главным хранителем своей духовности, своей веры в лучшее будущее. За невиданно короткие сроки ему удалось поднять из руин и восстановить экономический потенциал страны. Когда Сталину в конце 1945 года доложили обобщенные данные об экономическом ущербе, причиненном стране войной, он, знавший, может быть, больше других о ранах и шрамах на теле Отечества, переспросил Вознесенского: «Преувеличений нет? Могут быть лишь преуменьшения». За короткий срок оценить глубину и масштабы всех утрат невозможно. Он помнил совещание командующих фронтами и командующих родами войск по вопросу о демобилизации и реорганизации Красной Армии, состоявшееся 21-22 мая 1945 года. Тогда Верховный сказал маршалам и генералам: «Без армии, а точнее тех, кто сегодня находится в армии, мы ран своих не залечим». Сталин, держа в руках листки бумаги и изредка в них заглядывая, медленно и глухо бросал в зал: «Демобилизация должна коснуться в первую очередь частей ПВО и кавалерии. Она не должна коснуться танковых частей и ВМФ. По части пехоты демобилизация охватит 40-60% ее состава, не касаясь войск Дальнего Востока, Забайкалья и Закавказья. Каждому увольняемому бойцу продать по дешевой цене трофейные товары и дать жалование за столько лет, сколько он прослужил в армии». Сталин говорил о демобилизации армии и думал, как быстрее включить эту силу в процесс, о котором ему настойчиво говорил Вознесенский: «Страну нужно поднимать. Все на пределе — силы, возможности, терпение, народ страшно бедствует». Берия докладывал о голоде в Читинской области, в Таджикистане, Татарии, других местах. Сталин взял в руки сводку, перевернул страницу. Нарком внутренних дел Таджикской ССР Харченко сообщал: «В Ленинабадской области выявлено 20 человек, умерших от истощения, и 500 человек, опухших от недоедания. В Сталинабадской области, Рамитском, Пахтаабадском, Абигармском и других районах умерли от истощения свыше 70 человек. Имеются также истощенные и опухшие. Такие факты имеют место и в Курган-Тюбинской, Кулябской, Гармской областях. Оказанная помощь этим районам на месте является незначительной. В Читинской области есть факты употребления павших животных, деревьев, коры. Сообщалось о страшном факте, когда одна крестьянка с сыновьями убили маленькую дочь и употребили ее в пищу. Вот еще такой случай». Сталин не стал читать дальше горестную сводку. Берия торопливо сказал, увидев недовольство вождя: «Выделили некоторое количество муки до нового урожая, придется терпеть. Впереди была война с Японией, а доклады Вознесенского свидетельствовали, предстоит колоссальная работа». Кандидат в члены Политбюро, глубже других из окружения Сталина, разбирался в масштабных глубинных экономических процессах, которые шли в стране. Сталин давно к нему приглядывался, испытывал противоречивые чувства. Да, это, скорее всего, самый умный руководитель в его окружении, но ему не нравилась его независимость, иногда резкость суждений. Но, пожалуй, размышлял Сталин, без его головы трудно будет поднять экономику из руин. В феврале 1947 года на пленуме ЦК Сталин неожиданно для многих предложил избрать Вознесенского членом Политбюро. Читая справку Вознесенского о масштабах разрушений, первый вариант доклада Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецких захватчиков, Сталин подолгу задерживался на некоторых цифрах.